Путешествие наверх было очень длинным. Внешняя дверь наверху шахты была декоративной откидной решеткой, которая открывалась во что-то вроде плюшевого фойе древнего земного отеля. Там стояли кожаные пуфики и кресла, подходящие по цвету и стилю диваны. Кофейные столики, пепельницы повсюду и масса растений в горшках. Стены были отделаны красно-золотой тканью. Это была сцена из прошлого и весьма искусно имитирована. Ничего похожего на быстро создаваемый и функциональный декор, который сейчас заполонил земной лабиринт. Это было огромное декоративное пространство, до краев заполнено разумной плотью. «Вот это настрой», — сказал Джон. Я повернулся к Дарле. «Ты кого-нибудь знакомого тут заметила?» Она долго осматривала помещение, потом сказала: «Да нет, вроде бы никого». «Ну да, пока, однако не тут. Или скоро тут появятся все, кто за нами гонялся, даже, возможно, Уилкс». «Он-то здесь будет», — сказала она так, словно наверняка знала. А может, так оно и было. Еще одно длинное ожидание на сей раз, чтобы получить каюту, и это после того, как мы отстояли в кабинет стюарда. Я дал Дарли ее монеты назад, заплатил 38,5 кредитов за наш проезд, отдал Джону деньги, чтобы частично возместить то, что он потратил на меня в больнице еще на Голиафе. И я обменял примерно четверть своего запаса золотого на консоли. Когда подошло время записаться в судовой журнал для получения каюты, я приготовил свое фальшивое удостоверение личности. Но клерк отмахнулся от него. «Нам не нужно ваше удостоверение личности, сэр. Вы просто назовите свое имя. Это свободное общество». Я посмотрел на пластиковую карточку, которая утверждала, что меня зовут Тыквакки Карп, Эсквайр. И я подумал, что есть время убежать и время остановить свой бег. Настало время мне развернуться и посмотреть в лицо борзым, какими бы они ни были. Я отложил удостоверение в сторону. «Джейк Макгроу с друзьями». Он наклонился над клавиатурой компьютера, потом быстро выпрямился. «Как вы сказали? Джейк Макгроу? Правильно. Тогда мы рады приветствовать вас на борту Лапуты, сэр. Я-то рад сейчас очутиться где угодно. Скажите, когда мы доберемся до цели нашего рейса? И куда мы, собственно, направляемся?» «Ну, мы должны добраться до морского дома завтра во второй половине дня, сэр. Это самый крупный город здесь, на Плеске». «Плеск? Так называется планета?» «Ну, понимаете ли, официального названия у нее вроде как и нет. И уж каждой языковой группе для нее есть собственное имя. Но на интерсистемном она зовется Акватерра». «Довольно приятно». «Да, понятно. Я так понимаю, что здесь имеется... значительные массивы суши, довольно крупные, но все равно не тянут на то, чтобы называться континентами. Добро пожаловать на Плеск, но к воде не подходите». «Лапута?» Неся свой рюкзак, Дарла настояла, чтобы ее собственный остался при ней. Стюарт провел нас к еще одному лифту. Мы поднялись на палубу «Б», где шли за стюардом по лабиринту коридоров. Роланд плелся за нами, шлепая передатчики в различных неприметных местах. Наши соединенные между собой каюты были изысканными, просто-таки как дворцы. В ванных были вделаны в пол ванны из камня с золотыми прожилками, который немного напоминал мрамор. Современных удобств было немного, но очарование обстановки возмещало отсутствие привычного комфорта. И я стал вспоминать, когда же это я в последний раз пользовался ванной. Джон постучал по двери, которая нас соединяла, и вошел. И я не видел такой системы водопровода и сантехники с тех пор, как жил в Лондоне, — сказал он. — Правда? — рассеянно ответил я. — Я все еще не был абсолютно уверен, что мне приятно, что по соседству со мной живут телеологисты, и беспокоился больше за них, чем за себя. Настало время отделить их от меня. Мне бы хотелось, чтобы между нами была по меньшей мере половина корабля. Но Роланд настоял, чтобы они тоже были рядом. Не хотелось бы потерять тебя сейчас, Джейк. Ты наш обратный билет домой. Обратный? И куда же это, позвольте спросить? Он согласился с таким замечанием. Ну, конечно, трудно сказать, что сейчас можно назвать домом. Но наши люди все-таки дороги нам. Мы как-нибудь должны будем выбраться обратно. Извини, я понял. Тут, может быть, Роланд был и прав. Тогда без меня они окажутся более уязвимыми. Вошла Сьюзен с подавленным видом. Она снова надела рубашку и шла в своих коротких бежевых бриджах. Но босиком, потому что оставила сандалии в «Шевроле». «На борту есть магазин, Сьюзен», — сказал я ей. «Тебе надо бы что-то купить из обуви. У Джона есть деньги». «Хорошо», — ответила она тускло и шлепнулась в бархатное кресло. Джон подошел к ней. «Что случилось, Сьюзи?» — спросил он, поглаживая ее плечи. «Да нет, ничего. Просто я думала про Стэна, который где-то там, на Голиафе, лежит в больнице. Но он, наверное, до смерти извелся, думая, что же такое с нами случилось». Она посмотрела на меня. «Мы как раз ехали в больницу, когда ты...» Она нагнула голову и заплакала. Мне, естественно, от этого стало просто необыкновенно приятно. Дарла взяла ее за руку, повела ее в другую комнату и закрыла дверь. «У нее часто бывают такие перепады настроения?» — спросил я у Джона. «Да Сьюзен действительно очень эмоционально и переменчиво. Но ты должен понять, Джей, что вся эта история была для всех нас большим потрясением. Не извини, извини. Мне пришло в голову, что я очень много в последнее время извиняюсь. И мне пришлось прибегнуть ко всем моим моральным ресурсам, чтобы напомнить тебе, что я не сделал ничего такого, чтобы заслужить то, что со мной произошло и происходит. Нельзя сказать, чтобы в чем-то была моя вина. Чувство вины за расплывчатые и по большей части воображаемые проступки — это груз, который шмякают на плечи человеку, причем довольно рано. Большая часть людей проводит свою жизнь в поисках того, на кого можно было бы свалить это чувство. «Джон, ты не оставишь меня на минутку одного? Я хотел бы поговорить с Сэмом». «Ну, разумеется». Он подошел к двери и открыл ее. Потом повернулся, чтобы что-то сказать, но, очевидно, передумал. «Ладно, мы поговорим потом», — добавил он, потом вышел и прикрыл дверь. У него было собственное чувство вины, с которым ему надо было разобраться. Винни лежала на кушетке, свернувшись в клубок, сплетя руки вокруг колен, и смотрела на меня влажными вопросительными глазами. Я подмигнул ей, и она ответила мне гримасой и ухмылкой. Смешно и странно, что она ответила на подмигивание. Я никогда не видел, чтобы она прикрывала собственные веки. Она даже не моргала. Только когда она спала, веки ее немного закрывались.